Андрей не мог уснуть. Он лежал и смотрел на красный глазок над дверью. Это шоу начало раздражать его. Самое нелепое, что с ним случилось с того момента, как он вышел за ворота части, это была встреча с цыганкой и мокрой крысой. Ах да, еще видение цыганки, себя за спиной в зеркале и, конечно же, голой Жанны, разозлившейся и разбившей зеркало. Список этого дерьма не так уж и мал. Так что, может, все-таки признаешь, что в этом доме что-то происходит? Разумеется, кроме того, что папаша бьет тебя в морду при любом удобном случае. Как еще без зуботычины обошлось сейчас? Ведь двери же кто-то сорвал, почему бы тебе не оказаться для папы виновником? Наличие камер по дому очень напрягало. Андрей нервничал и только поэтому все время улыбался. Он не хотел показывать, что чувствует себя подопытным кроликом под наблюдением лаборантов. Даже когда камеры еще не было, Андрей ощущал на себе взгляд. Сначала он думал, что это дети прячутся где-то и наблюдают за ним. Андрей услышал слабый шорох, он прислушался, потом еще раз и еще. Источником мог быть кто угодно, от насекомых до перса Бармалея. Но вот с местонахождением гадать не пришлось. Кто-то шуршал под его кроватью, в 40 сантиметрах от спины, покрывшейся мурашками. Андрей боялся пошевелиться, страх рисовал в мозгу невообразимые картинки. Ему почему-то представилась огромная скользкая крыса с щупальцами вместо конечностей. Тварь специально привлекала его к себе, чтобы Андрей заглянул под кровать, и тогда она сможет им полакомиться. А вот и хрен ей. Осталось только скрутить дулю и подсунуть между полом и кроватью. Шорох прекратился, может, крыса, да и не та. Прошуршала и уползла по своим крысиным делам. Андрей выругал себя за ребячество и достал из-под подушки телефон. Включил фонарик. Он хотел заглянуть под кровать и обнаружить крошки от сухарика или печенья, оставшиеся после трапезы грызунов. Андрей уже собирался перегнуться через край матраса, когда раздался очень неприятный звук, который заставил его снова лечь смирно. Луч фонарика предательски бил в потолок. Андрей спрятал телефон под себя и замер. Звук повторился, кто-то царапал фанерное дно кровати. Андрей попытался отогнать мальчишеские мысли о монстрах под кроватью и представить какое-нибудь реальное объяснение происходящему. Там могла быть крыса. Все та же паскуда крыса. Не дожрала свое печенье, вот и вернулась. Стоп. «А почему она царапает кровать?» Он попытался представить себе крысу, лежащую на спине, и царапающую фанеру, словно кошка, черт возьми. Да это же и есть кошка, гребаный персидский кот. Ах ты, бармалейская морда! Андрей улыбнулся, ну, конечно же, это он. Крыса бы не достала до кровати. Он снова уже был готов перегнуться через край, и тут ему пришла еще одна бредовая мысль. А что, если там Аленкин кролик с ножом в хребте? Царапание прекратилось, но только для того, чтобы он лучше расслышал тихий смешок. Кто-то смеялся под его кроватью. «Кто здесь?» — вдруг спросил Андрей. Он не рассчитывал, что отзовется кот или мертвый кролик, но когда ответ прозвучал, Андрей бы больше обрадовался, если бы перс Бармалей или кролик Бэби запели хором. Жанна не знала, как еще убедить мужа в том, что это злое место. Дом в этом виноват, участок или люди, жившие до этого, ей было наплевать. Она просто хотела сохранить семью и, что немаловажно, разум. Все эти шорохи, постукивания и шепот просто взрывали мозг. А появление Багирова? А было ли оно? Наглое лицо мертвого бандита смотрело через стекло кухонного окна. Потом на нее кто-то напал, она была уверена, что это Багиров, но не увидела никого. Ее кто-то бил, но в кухне никого не было. Жанна, наверное, потеряла сознание. Когда она очнулась, перед ней сидел Леша и Андрей. Она не знала, сколько еще сможет терпеть это потустороннее вторжение. Но она знала точно, что если решит уехать из этого дома, то ее никто не сможет остановить. Жанна снова почувствовала себя хомячихой, способной сожрать собственных детей. Нет, не сожрать, а просто бросить. Пусть их сожрет кто угодно, лишь бы самой остаться целой и в здравом уме. Она повернулась к мужу. Он спал в позе эмбриона. Жанну разозлило его спокойствие. У него на глазах нападают на жену. Дверь слетает с петель, полицейские советуют завести собаку, а ему хоть бы что. Непробиваемый. Ей вдруг захотелось его разбудить, чтобы Леша, как и она, мучился. Но Жанна отогнала эти мысли. Пусть будет хоть кому-то хорошо в этом проклятом доме. Андрей лежал словно парализованный. «Люда, это точно ты?» «А ты не веришь?» — спросила девушка и снова засмеялась. Он хотел спросить, почему она там, под кроватью, но вместо этого вопроса задал другой, на его взгляд, не менее важный. «Но как ты поместилась туда?» Смех оборвался, и Андрей понял, что обидел девушку. «А ты забыл?» «Что, черт возьми, забыл? Что окончательно свихнулся и назначил второе свидание у себя под кроватью?» «Ты забыл, что у меня нет сисек?» — спросила Люда и снова захихикала. «Ты забыл, ты забыл, ты забыл?» С каждым выкриком гости било по дну кровати так, что Андрей подпрыгивал. «Ты забыл?» Андрей воспользовался моментом, соскочил с вибрирующей постели и прижался спиной к двери. «Ну, ничего. Ведь правда?» Теперь Люда, обнаженная, сидела на кровати. Несмотря на темноту, Андрей разглядел две черные дыры вместо грудей. «Мы же все равно поженимся». Она нагнулась и вытащила из-под кровати кролика с ножом в спине. «Ведь поженимся?» Она вынула нож из зверька и погладила по спинке. «Я думаю, поженимся». Люда схватила кролика за уши и одним ударом ножа отсекла голову от туловища. «К сожалению, иногда мы расстаемся с некоторыми частями». «Заткнись!» — закричал Андрей. «Заткнись!» Он не ожидал этого от себя. Женщина встала с кровати. Туловище обезглавленного зверька с мокрым шлепком упало с колен. «Ты меня не хочешь?» Люда развела руки в стороны. Андрею показалось, что голова кролика в левой руке девушки смотрит на него и как-то неодобрительно покачивается из стороны в сторону. «Ты меня не хочешь?» Теперь она не спрашивала, она утверждала. «Не расскажешь, почему?» «Черт, когда же это все закончится?» «Скажи ей хоть что-нибудь, придурок, иначе она отрежет тебе голову, как Бэби». «Я знаю, почему», — сказала Люда, махнув в его сторону рукой с ножом. «Тебе не нравится моя щелка? Она слишком маленькая для твоего дружка». Андрей не ожидал такого поворота событий. Он вжимался в дверь все сильнее и сильнее. «Я ее могу для тебя расширить». И тут же вонзила нож себе в промежность. «Скажешь, когда хватит. Ладно?» Люда медленно повела рукой вверх, распарывая себе живот. Запах крови, мочи и дерьма наполнил комнату. Андрей скорчился от отвращения. Кишки выпали к ногам девушки. «Ну, вот так, я думаю, достаточно». Люда отбросила нож и, широко расставив ноги, пошла к Андрею. Голова кролика все еще раскачивалась в ее руке. Вонь стала нестерпимой. Андрей, зажав рукой нос, развернулся и начал колотить в дверь. «Ты же хотел секса, а он не для брезгливых людей». Дверь не поддавалась. Андрей медленно повернулся к твари. Девушка подошла очень близко. Андрей даже почувствовал, как зловонная кишка заползла на его босую ногу. Он боялся пошевелиться. Телефон выпал из одеревеневших рук. Фонарь каким-то образом включился и высветил голову кролика. Андрей, как завороженный, смотрел на окровавленный меховой шарик в руке Люды. Вдруг голова открыла глаза. Черные бусинки злобно всматривались у Андрея. Потом кроличья голова улыбнулась и спросила. «Ничего, что мы будем втроем?» Обе твари захихикали. «Хватит!» — заорал Андрей и проснулся. Он дернулся, и телефон, лежавший на груди, упал на пол. Андрей посмотрел по сторонам. На улице рассвело, что не могло не порадовать парня, но кошмар напомнил о себе, как только он попытался встать. Кишки, хихикающие кроличьи головы, дырки вместо грудей. Чертовщина какая-то. Он заглянул под одеяло. Трусы недвусмысленно топорщились паху. «Да ты, мать твою, извращенец! Изродованная тёлка предлагает засунуть ей в тухлые кишки, а мёртвая башка зайца хихикает при этом, а у тебя встаёт, будто ты застал Жанну Фриске, обнажённой в душе». Несмотря на бредовость, кошмарную нелепость, посыл сна был ясен. Если даже кошмар превращается в эротический сон, то дело плохо. Ему нужен секс. Андрей вспомнил о девушке из кафе, ее номер вбил в телефон сразу же, как вернулся. Он пошарил рукой в поисках мобильника, но ничего не нащупал. Перегнулся через край матраса. Телефона не было в поле зрения. Андрей встал с кровати, осмотрел пол, телефона нигде не было. Присел и засунул руку под кровать. Дневной свет стимулировал этот процесс. Если бы он проснулся после кошмарного сна среди ночи и уронил телефон, он бы ни за что не полез в эту обитель жутких тварей. Андрей встал на колени и просунул руку глубже. Ему показалось, что под кроватью кто-то шевельнулся. Он одернул руку. Чушь! Какое все-таки волшебство творит солнечный свет? Случись такое ночью, он бы на кровать запрыгнул. Андрей отодвинулся подальше, мало ли, крысы не только во снах бывают, нагнулся и заглянул под кровать. «Ну так как насчет секса втроем?» — спросила Людмила и захихикала. Андрей отскочил, как ошпаренный. Дневной свет ни черта не успокаивал. Парня трясло, он верил своим глазам. Продолжение кошмара, по-другому объяснить появление смертельно раненой девушки в своей комнате под кроватью он не мог. Когда он собрался и, поборов свой страх, заглянул под кровать снова, там никого не было, телефон лежал у ножки. Андрей еще раз осмотрел пол и, убедившись, что ему ничто не угрожает, схватил сотовый. Он знал, что дурные мысли, а с ними и жуткие видения обязательно вернутся. Не сейчас, позже, скорее всего, ночью. Но Андрей очень надеялся, что сегодня избежит этого. Андрей Страхов открыл телефонную книгу. Нажал букву «К», высветились три абонента. Кончик, Крылов и Ксюша. Он выбрал Ксюшу. Надо признать, это был неплохой выбор. Нажал на вызов и с улыбкой принялся ждать. «Алло», — услышал он милый голос. «Здравствуйте, заказ сделать можно?» — попытался пошутить Андрей. «Вы куда звоните?» Несмотря на недовольство девушки, ее голос оставался милым. «Ксюша?» — спросил Страхов. Он решил больше не кривляться. Что-то ему подсказывало, что еще пару корявых фраз из его рта, и ему придется ночевать в одной комнате с теткой с распоротым брюхом и хихикающей головой кролика. «Да?» Была ли в ее голосе заинтересованность? Хорошо, если да, иначе Андрею придется вывернуться наизнанку, чтобы заинтересовать девицу. «Это Андрей, ты мне номерок свой оставляла». У Андрея пересохло во рту. Пауза затянулась. Андрей даже подумал, что девушка бросит трубку. «Ты тот парень, который убегал от цыганки?» «Черт, вот я повеселил всех в кафе». «Ну, я бы не назвал это бегом», — проговорил Андрей. «Так, быстрая ходьба!» — Ксюша хохотнула. «Ну так чего хочет Ходок?» Многообещающий вопрос. «Ходок хотел бы пригласить тебя куда-нибудь». «Ну что ж, у меня сегодня выходной, и предки уехали в Москву на недельку». «Зачем она тебе сказала про предков?» «Ответ прост, как дважды два. У тебя сегодня будет секс». «Эй, Ходок, Андрей!» — позвала девушка. «Да?» «А ты от меня не убежишь?» Андрей вдруг вспомнил цыганку с сигаретой в зубах. «У тебя нет лица». Ему стало холодно. Кожа покрылась мурашками. «От тебя нет». Ксюша ждала его у кафе через 2 часа. Андрей быстро оделся и, насвистывая какой-то веселый мотивчик, вышел из комнаты. Как только за ним закрылась дверь, под кроватью зажглись 2 фонарика глаза. Алексей завел машину, посмотрел через лобовое стекло на участок Ромы. «Вернусь, занесу ему ружье, а то что-то слишком много проблем от него», — подумал Леша, вышел из машины и случайно глянул на окна дома Семена Игнатьевича. Старик смотрел на него из-под кустистых бровей. Страхов только моргнул, в окне никого не было, пожелтевший тюль едва заметно шевельнулся. Похоже, старик избегал с ним встречаться, но встретиться все-таки придется. Леша еще вчера понял, что старик что-то недоговаривает. Пока у Страхова были вопросы к Вадиму Головко, если их встреча не состоится, то придется дожать деда Семена. Леша был просто уверен, что ему есть что сказать. «Бать, ты сейчас куда?» Андрей сбежал с крыльца. «В город. Дверь надо купить». «Подбросишь до Новомосковска?» «Садись». Леша открыл ворота, выгнал машину. «Ты надолго?» «Думаю, до утра», — с улыбкой ответил Андрей. Алексей вышел из машины и пошел закрывать ворота. «Еще один предатель», — подумал Леша и посмотрел на окно спальни. Жанна помахала ему рукой. Он махнул в ответ и на мгновение замер. Ему почудилось, что за спиной жены кто-то стоит. Но, присмотревшись, он понял, что это портрет на стене. Он еще раз махнул, на этот раз уверенней, и подошел к машине. Всю дорогу до Новомосковска они молчали, и только когда Солярис сравнялся с магазином «Данила Мастер», Алексей спросил у сына. «Так тебе куда?» «До автовокзала подбросишь». «Ты куда собрался?» Алексей не скрывал злость. «Одна собирается уезжать, второй бежит без оглядки, крысы, бегущие с корабля». «А, да нет, бать, я здесь, в Новомосковске буду. Просто встреча у меня там». «Вот и хорошо». «Ну, тогда показывай дорогу». Андрей вышел у кафе «Встреча». Леша развернулся и поехал назад. Ему показалось, что одна из улиц, которую он проезжал, как раз та, где находилась психушка. Улица Маяковского шла мимо колхозного рынка. Из-за множества припаркованных машин движение было затруднено и вызывало легкое раздражение у Страхова. Если бы ему не важна была эта встреча, он бы плюнул и поехал домой. Беспорядочно оставленные машины раздражали еще некоторое время. Даже когда здание рынка осталось позади, автомобили с шипами дикой розы торчали на обочине. Началась промзона, припаркованных машин не было видно, да и по дороге Леша ехал в полном одиночестве. Через километр закончились здания бывших заводов и фабрик. Кругом был лес. Он уже собирался развернуть машину и в поисках психушки среди заброшенных зданий промышленной зоны, как вдруг увидел, что дорога упирается в огромные ворота. Леша переключил скорость и вдавил педаль газа в пол. Уж очень много зависело от этой встречи. Первое, что он понял, так это то, что заведения для психованных убийц практически ничем не отличаются от тюрем. Какой-то урод в белом халате поверх пятнистой формы ему так и сказал. Это режимный объект, а не зал ожидания. Пришлось раздобрить его некоторой суммой. Санитар-охранник отвел его в какую-то комнату с прикрученной к полу мебелью и обещал вернуться с Головко. Леша осмотрел стены, выкрашенные в салатный цвет, зарешеченное окно выходило на забор режимного объекта. Так что свет с улицы практически не проникал в комнату. Поэтому над столом висела тусклая лампочка. За спиной лязгнула дверь, и на пороге появился крепкий, небольшого роста человек. Выглядел он лет на 50, с залысинами, которые открывали изрезанный морщинами лоб. Подергивающиеся уголки губ и слезящиеся глаза наводили на мысль, что человека что-то веселит. Алексею очень хотелось, чтобы причиной его веселья был не он. Иначе серьезного разговора может не получиться. Черт возьми, разговора может не получиться вообще. «У вас 10 минут», — пробубнил надзиратель и закрыл дверь. Леша почему-то думал, что охранник останется в комнате. Мало ли, псих все-таки. Но наверняка ведь есть другие методы сдержать агрессию психопата. Смирительные рубахи, например? Не похоже. Леша заметил, когда Головко входил, что руки он держал за спиной и был одет в серую футболку с коротким рукавом. Наручники. Но как только дверь за охранником закрылась, Страхов отмел и это предположение. Вадим положил руки на стол и, пригнувшись к столу, улыбнулся. Не хищно, не насмехаясь, а по-доброму, будто увидел боевого товарища после долгой разлуки. «Вы не журналист». Он не спрашивал, он утверждал. «Это что-то меняет?» — Вадим пожал плечами. «У вас проблемы». «С чего вы взяли?» Он снова пожал плечами. «В участок. Рано или поздно кто-нибудь купил бы». «И что?» — не понял Алексей, к чему клонит Головко. «Они все еще там». Леша дернулся. Казалось, Вадим заметил это, и его губы растянулись в недоброй улыбке. «Они там, ведь именно поэтому вы здесь». «Да, я купил этот участок», — проговорил Леша, уже не скрывая дрожи в голосе. «Вы мне можете объяснить, что там происходит?» Головко хмыкнул, провел огромной ладонью по редким волосам и посмотрел в глаза Астрахову. «Я этот вопрос задаю себе на протяжении 20 лет, и знаете что, у меня нет ответа». Мужчина развел руками и виновато улыбнулся. «Но вы же убили своих родных!» — вдруг выкрикнул Леша и заметил, как Головко напрягся. «Ведь была же причина! У каждого действия есть причина!» «У каждого действия есть противодействие», — сказал Головко. «Если хотите, убийство их было противодействием на их действия». «Черт возьми, вы можете говорить понятнее? Моей семье угрожает то же, что и вашей, а я не знаю, что с этим делать». «Убейте их», — прошептал Вадим. «Что?» Леша тоже убавил громкость. «Они пришли откуда-то из-под земли». Наконец-то Головко заговорил о том, что хотел услышать Страхов. «И сначала все походило на какую-то шутку, розыгрыш. Нас будто выгонял из дома злой домовой. Когда шутки закончились и начали появляться призраки, мне стало страшно, как не было даже на войне. Я думал, что дело в колодце, и закопал его. Но они появлялись, казалось, все чаще и чаще. С какой-то ожесточенностью запугивали детей, отца и мать. Я боялся ночевать в доме. Мать слетела с катушек, отец стал пить, а малыши все время прятались в своей комнате под одеялами». «Они привыкают», — вспомнил Леша. «Я закопал подвал, и тогда только понял, что нет уже никаких малышей. Они заменили их собой. Как я это понял?» Вадим поднял влажные глаза на Лешу и снова опустил. «У Борьки был врожденный дефект правой ноги. Колено было вывернуто на 90 градусов. И поэтому он не мог не только бегать, он ходил ужасно хромая. Нужна была дорогостоящая операция». Над столом повисла тишина. Страхов не торопил его, боясь, что их беседа снова вернется к обмену односложными фразами, и он ни черта не узнает. «Борька побежал без херовой операции. В то утро, когда я почти закопал подвал, Борька пробежал по двору до колодца. Я сначала подумал, что мне показалось. Я отбросил лопату и вышел на улицу. Он стоял у каменного кольца и махал мне рукой. Чудное выздоровление брата могло бы просто обрадовать. Так нет же, я решил посмотреть на его колено. Увиденное меня не только разозлило, но и напугало. Колено оставалось вывернутым, и любое передвижение должно было вызывать страшные боли. Тут уж не до бега. Я попросил мальчишку пробежаться до колодца и обратно. Он сделал это с лицом, будто говоря мне: «Смотри, от чего ты отказываешься? Ни боли, ни хромоты. Тварь, сидевшая внутри братишки, не чувствовала боли». Закопав погреб, я вспомнил о подвале под домом. Я просто прибил крышку к полу. Я много думал об этом. Возможно, надо было все залить бетоном. А может, это было все бесполезно. Страхов увидел, что Головко плачет. «Ту ночь, когда они вели себя особенно агрессивно, я понял, что они меня не выпустят из дома живым. Что это было, не знаю. Может, я был лишним, а может...» Вадим сквозь слезы усмехнулся и постучал указательным пальцем себе по голове. «Все дело в пластине у меня в башке. Тем не менее, я был им неугоден. За день до этого я подслушал, что они хотят меня убить. Почему я не уехал сразу же? Наверное, я еще надеялся все исправить. Единственное исправление — это смерть». Ляск заставил вздрогнуть Лешу и прекратить свой рассказ Вадима. «Все, голубки, наворковались», — улыбнулся санитар. Головко встал. «Постой», — сказал Леша. «Раз это началось не с вас, то кто? Кто они?» «Я не знаю. Когда я приехал, мои уже жили там». «Давай, пошевеливайся!» — прикрикнул охранник. Вадим посмотрел на него и, пригнувшись к Лёше, сказал. «В моем дембельском альбоме есть фотографии, я думаю, это они. И запомни, если уже поздно, выход один». Головко пошел к двери, еще раз посмотрел на Страхова, печально улыбнулся и произнес одними губами. «Убей их!» Узнал ли он что-то новое? Несомненно, Леша не мог дождаться того момента, когда вернется домой и отыщет эту самую фотографию. Прояснит ли она что-либо? Возможно. А если нет, то дед Семен непременно согласится ему помочь. Леша посмотрел на часы. Было 10:15. Отец Михаил должен был подъехать к 11. Время, чтобы заехать и заказать новую дверь, еще было. Отец Михаил выехал из дома в 10:30. До Васильевки минут 10 на машине, но он буквально рвался туда. Михаил не спал всю ночь. Он думал об этом доме. Неужели грех, произошедший там 20 лет назад, материализовался в виде злых духов? Может быть, и вмешательство церкви будет как нельзя кстати. Он проехал 7-метровую конструкцию. Буквы, стоявшие одна над другой, складывались в слово «Донской». Когда двигатель его двойки чихнул, заревел, потом снова чихнул и заглох, Михаил вывернул руль, и ВАЗ-2102 съехал на обочину. Батюшка вышел из машины и открыл капот. Что да как под ним он знал не понаслышке. Михаил время от времени своими руками чинил это корыто. И сегодняшний случай был обычной поломкой старого автомобиля, а не проделками злых духов. Отец Михаил даже примерную причину знал. Судя по звуку, это лопнул ремень. Он подсунул руку к генератору. Так и есть, Михаил закрыл капот, взял тряпку из кармана водительской двери и вытер руки. Ничего не осталось, как добираться на попутке. Он взял сумку из машины и поднял руку. Первая же машина притормозила у обочины. «Вовремя я, батюшка», — спросил Алексей, когда отец Михаил заглянул в салон. «Воистину, сын мой», — улыбнулся священник и забрался внутрь. Леша закрыл ворота и подошел к священнику, остановившемуся у крыльца. «Алексей, вы точно замечали здесь что-то?» «Точнее, не бывает». «Вы один?» — Алексей посмотрел на Михаила так, будто он спросил у него, занимается он онанизмом или нет. «Батюшка, если бы я видел это один, то я бы не к вам пришел, а в храм душевного равновесия». «Это что, секта какая-то?» — не понял священник. «Можно и так сказать. Режимный объект по улице Маяковского», — сказал Страхов в Новомосковске. Отец Михаил понял, о чем речь, и кивнул. «Как-то странно». «Что странно?» — спросил Леша и открыл погнутую дверь. «Странно, что это происходит в новом доме». «То есть само наличие...» — Леша очень хотел сказать «дерьма», но сдержался. «Зла в доме вас не удивляет?» «После того, что здесь произошло, нет. Злая сущность где-то обитала, и лишь потом, когда вы построили дом, начала проявлять себя. Вот это и есть странность». «Знаете, а вы не похожи на священнослужителя», — вдруг сказал Леша. «Все мы сыны Божьи», — многозначительно произнес отец Михаил. «Ладно, проходите. Начнем с подвала или сверху?» «Собственных душ», — улыбнулся священник и прошел дом. Леша намеренно тянул его в подвал, он хорошо помнил слова Вадима. Они пришли из-под земли. Но отец Михаил начал со второго этажа. Ходил по комнатам, окроплял святой водой и читал молитву. Алексей поинтересовался у священника об обязательности своего присутствия. Когда батюшка сказал, что с Божьей помощью управится и без него, Леша едва сдержался, чтобы не побежать. Страхов ни на секунду не забывал о фотографии, которая сможет ответить на все вопросы. Беда была в том, что он не помнил, где оставил альбом Вадима. Его уже начала раздражать беспечность жены. А кого же еще? Если он оставил его на столе, то она, скорее всего, куда-то его засунула. Леша не хотел при батюшке кричать на весь дом. Не будь его, он непременно бы так и сделал, поэтому решил подняться и спросить, не повышая голоса. Сделав два шага, Леша остановился. Когда он шел в подвал, чтобы посмотреть, с кем играет Стасик, у него в руках вполне мог быть дембельский альбом «Головко». И в суматохе стрельба, выуживание сына из-под верстака, обвинения, он оставил его там или не там, все равно проверить не мешало бы. Страхов спустился в подвал. От мысли, что демоны или призраки поднимаются именно отсюда, Лешу передернуло. Он осмотрел помещение. Из мебели старый покосившийся шкаф и верстак, сделанный из школьной парты. Шкаф они перенесли из летней кухни. А парта уже была здесь. Вряд ли демоны будут сидеть в ней, но Леша осторожно подошел и заглянул в темноту, будто специально собравшуюся под партой, чтобы спрятать от него альбом или призраков. Страхов вспомнил, как из этой тьмы на него глянул Стасик с заштрихованным лицом. Альбом мог быть там. Леша встал на колени и просунул руку вглубь. Когда за спиной раздались шаги, Леша выдернул руку и подскочил, ударившись головой о тиски. Он резко развернулся, попытался встать и, не удержав равновесия, завалился назад, снова ударившись головой о тиски. Алексей сидел, прислонившись к стене. Голова кружилась, во рту вкус стали. Он осмотрел себя в поисках пятен рвоты, но так ничего не нашел. Мерзкий вкус во рту мог быть и от крови. Леша почувствовал боль на кончике языка. Надо же, даже язык прикусил. Что еще так напугало его? Он не мог вспомнить. Туманность прошла, и он смог разглядеть отца Михаила, машущего своим венчиком. «Ну, ты как?» Леша повернулся на голос. К нему наклонилась Жанна. «Нормально. Что случилось?» Жанна пожала плечами. «Ты, наверное, ударился о железку, прикрученную к столу. Тебя отец Михаил нашел». Алексей потрогал голову. Она была забинтована. Страхов встал, пошатнувшись, и, опершись о стену, подошел к верстаку. Присутствие людей в подвале придавало немного храбрости, но ее хватило только для того, чтобы подойти к парте и встать перед ней на колено. Рука не хотела лезть в темноту. Немного посидев у парты, он резко засунул под нее руку, провел по сторонам и, не найдя ничего, встал. «Жан», — обратился он к жене, смотревшей на него, как на психа, — «ты не видела альбом?» «Какой?» — не поняла женщина. «Для рисования, черт бы тебя побрал!» — хотел заорать Леша, но священник, произносивший молитвы, не одобрил бы сквернословие. «Фотоальбом из сарая». «Ну, наверное, в сарае», — предположила она. «Чертова дура!» «Нет, я смотрел его в доме», — сказал Леша и тут же добавил, предугадав ответ, — «и в сарай не относил». «Ты смотрел, значит, ты его и дел куда-нибудь», — сказала Жанна и пошла к лестнице. «Умная. Не было бы здесь папа, я бы посмотрел, как ты умничала». «Странно», — вдруг услышал Леша. Он повернулся к священнику и спросил. «Что странно?» Отец Михаил повернулся к Страхову и показал на стену, у которой еще 5 минут назад сидел Леша. «У вас там, наверное, проходит отопление?» По всему было видно, что батюшка опешил. Он стоял, держа в руках свои аксессуары, и глядел на бетонную стену. «С чего вы взяли?» Леша, пошатываясь, подошел к стене и провел ладонью по шершавой штукатурке. Стена была ледяной. «Наверное, показалось». «Да что показалось-то?» Священник вместо ответа макнул кисточкой в чашу и брызнул на стену святой водой. Вода оставила темные потеки, больше ничего. «И что?» «В прошлый раз вода закипела и испарилась. Чушь». «Нет, он точно не священник. Даже Стасик знал, что в месте, где кипит святая вода, полно нечисти. А этот?» «У вас там отопление». Но вслух Алексей не стал ничего говорить. Он ждал, когда священнослужитель закончит и уберется отсюда. Леша очень хотел найти этот чертов альбом, а уж потом заняться подвалом в целом. а стеной в частности. После того, как Леша отвез отца Михаила к церкви, прошло не более получаса. Но он успел перевернуть полдома. Дети закрылись в своей спальне, а Жанна в своей. В такие минуты им лучше не попадаться ему на глаза. Он сел на кухне и включил телевизор. Леша перевернул все, даже не забыл про сарай. Альбома как и не было никогда. Страхов даже подумал, что кто-то из его родни уничтожил его, а вместе с ним и отгадку тайны этого дома. Дома или участка? Леше было наплевать, теперь он никогда не узнает, что здесь произошло, кто такие они. А самое главное, он не сможет защитить детей и жену. «Просто убей их!» Его взгляд скользнул по экрану телевизора. Нудный голос ведущего рассказывал об охотничьем оружии. «Убей их всех!» Когда лысый мужик с телеэкрана начал вещать о сейфах, в которых надлежит хранить свое ружье, Алексей вскочил с места и побежал в гостиную. Он с замиранием сердца выудил связку ключей, запутавшуюся в подкладке куртки, нашел нужный ключ и открыл замок на пенале. Он смотрел на закрытую дверцу и не решался открыть ее. «Если его там нет, то его нет нигде». Леша выдохнул и резко дернул дверь на себя. Альбом лежал там, где должно было быть ружье. Страхов взял его, все еще не веря глазам, и пошел на кухню. Сел за стол и пролистал фотоальбом в надежде, что нужная фотография выпадет или еще каким-то образом проявит себя. Он мысленно выругал себя, что не спросил у Вадима, какое фото, кто на снимке. Но где-то в глубине души он знал, что непременно поймет, когда эта фотография предстанет перед его взором. С первого раза не понял. Алексей начал пересматривать альбом более тщательно. Фото со счастливыми парнями, пытающимися выглядеть мужчинами, вкладки с рисунками и стихами. «Я держу в руках автомат», было написано под нарисованным солдатом с автоматом. «Чтобы ты держала цветы», гласила надпись над девушкой с букетом. Леша улыбнулся. В его дембельском альбоме было то же самое. С одной лишь разницей, что рисовал другой человек. Где-то с середины альбома начались снимки не мальчиков, но мужей. Парни с суровыми взглядами уже не делали вид, что они мужчины. Они бы и рады были стать снова мальчиками, но в их жизни уже был первый бой, первые потери. Теперь они знали цену жизни. «Убей их!» — Алексей дернулся. Подобная мысль ему не нравилась, но он знал, если иного выхода не будет, он это сделает. Дальше шли снимки вперемешку, армейские с семейными. Последние его заинтересовали больше. На некоторых узнавался боец, так часто мелькавший в начале альбома. Молодой Вадим был точной копией того, которого он встретил в храме душевного равновесия. Разве что было волос побольше, а морщин на лбу поменьше. Множество снимков незнакомых ему людей. Ну и какой ему нужен? Он посмотрел на двух детей на черно-белом фото. Вскользь, как и множество до этого, но что-то вдруг привлекло его внимание. Леша еще раз взглянул на фото. Девочка возраста Алены и мальчик едва ли старше Стасика. Вот оно что, его привлекла поза мальчишки. Колено правой ноги было вывернуто наружу. Он не то что бегал, ходил еле-еле. Это были брат и сестра Вадима. Боря и... Имя девочки он не знал или не помнил. Леша посмотрел на другую фотографию. Боря сидел на стуле и держал на руках кота персидской породы. Неточная копия, но очень похож на Бармалея. Леша посмотрел по сторонам, заглянул под стол. С того момента, как перс отцарапал ему лицо, Страхов его не видел. Да и черт с ним, коты всегда где-то гуляют. Алексей вернулся к прерванному занятию. На следующем снимке было запечатлено все семейство, за исключением Вадима. Наверняка в то время, когда Вадим был еще в госпитале. Мужчина, точная копия Вадика, стоял, обняв жену одной рукой, а вторую положив на плечо Борьки. Женщина улыбалась, ее руки нежно сжимали плечки девочки. «Идиллия!» Леша попытался вспомнить, есть ли у них подобные снимки. Нет, он фотографироваться не любил, поэтому кроме его армейских да пары на какие-то документы снимков с ним, у семьи Страховых не было. Алексей мог сфотографировать, когда его просили, но сам в кадр не лез. На последней странице было всего два снимка. Они не были ни приклеены, ни вложены в уголки, просто лежали друг на друге. На первом снова позировала чета Головко. Может, в тот же день, а может, неделю спустя, но одежда и позы были теми же. Второй снимок заинтересовал его больше. Он выбивался из общей концепции собранных здесь фотографий. Фото было сделано лет за 20, как минимум до создания дембельского альбома. Леша видел подобные в родительском фотоальбоме. С рамкой, с фигурно обрезанными краями, а еще были цветные, но на них лица были какими-то неестественными. Портрет представлял собой все тот же набор компонентов — папа, мама, сынок и дочка. Алексей взял фотографию, всмотрелся в лица людей. Ему вдруг показалось, что именно эта женщина и привиделась ему голой. Он перевел взгляд на девочку, милое личико, можно сказать, даже ангельское. Большие глаза и пухлые губки, ангелок, он и есть ангелок. Вдруг от двери как-то повеяло холодом. Алексей поежился, наверное, входная дверь открылась. Он посмотрел в холл, когда Леша повернулся к фото. Ангельское личико было заштриховано, а из-за спины девочки торчали толстые, волосатые, паучьи лапы.